Глава 20. Кристиан. Тяжелые шаги Верховного Стража столицы разносились гулким эхом по пустому коридору Королевского дворца, вторя ударом его сердца. Внезапная догадка билась в его сознании, принеся ясности в деле с бездной. Теперь стало очевидным то, что основной целью был дворец. Первые врата в бездну, запечатанные 15 лет назад, находились именно здесь. И именно здесь, в подвалах, Кристиан в последний раз бился плечом к плечу с отцом. Совсем еще юнец, не знавший коварства тьмы. Он готов был отдать жизнь за свое дело. Впрочем, он и простился с жизнью именно в тот день. Кольцо крови сомкнется, и печать треснет, выпуская в этот мир древнее зло. Так кому потребовалось срывать печать? Кто хочет уничтожить Лоринию? Все указывало на драконов. Под маской лицемерного перемирия они хотели убрать магов, занять эти земли и подчинить весь континент. Все было логично, но... Где-то внутри Кристиан ощущал, что где-то он что-то упускает. Будто кто-то специально наталкивает его именно на эту мысль. Хочет развязать новую войну с драконами. Но к чему им тьма по соседству? Драконам нужны эти земли. Им не справиться с порождениями бездны. Лориния умрет, а тьма, как болезнь, распространится по континенту. Нет, кому-то просто нужна война. А для этой войны нужна страшная сила. Темная и могущественная. Будто кто-то и в самом деле задумал подчинить тьму, стать властелином бездны. Но какие у Кристиана были доказательства, кроме собственных домыслов? Высокие резные двери из темного дерева распахнулись перед Верховным Стражем, пропуская его в кабинет Его Величества Абрахама Раканингем, правителя Лоринии. Здесь он уже бывал не раз. Но в его памяти всплыло воспоминание, как он, 20-летний юнец, явился впервые в кабинет повелителя, чтобы получить посмертную награду за отца и вступить в должность Верховного Стража столицы. Впрочем, здесь ничего не изменилось за эти годы. Бордовые тяжелые шторы из плотного бархата обрамляли окно. На рабочем столе правителя Лоринии все так же аккуратными стопками расположились бумаги. Да и сам повелитель этих земель практически не постарел. Разве что добавилось серебра на висках, и взгляд стал более сосредоточенным. Абрахам Раканингем, сидевший в массивном кресле за своим рабочим столом, казалось, будто не заметил появления Верховного Стража. Правитель Лоринии все так же сосредоточенно изучал разложенные по столу бумаги, и по его поджатым губам и складке между бровей стало ясно, что повелитель недоволен. В помещении царила пугающая и какая-то угнетающая тишина. «Доброе утро, Ваше Величество!» Кристиан заговорил, прочистив горло, и склонил голову перед повелителем. «Мне доложили, что вы хотели меня видеть». «Здравствуй, Кристиан!» кивнул Литьер Раканингем, не спеша закрыв одну из папок. Наконец устремил взгляд на Верховного Стража, сохраняя видимость спокойствия. «Скажи мне, в чем отличие Стражей Лоринии от слепых новорожденных котят?» Эти слова, произнесенные тихо и спокойно, подействовали на Кристиана как пощечина. Но он принял удар с достоинством. «Ваше Величество, до сегодняшнего дня нападения были хаотичны. Мы и правда действовали на ощупь. Предугадать, где в следующий раз откроется портал, было невозможно. Но сейчас я точно могу сказать, где ждать новую тварь». «Удиви меня!» Повелитель выразительно изогнул бровь. Кристиан сделал неуловимое движение, и по центру кабинета появилась огромная полупрозрачная карта Лоринии, на которой подсвечивались красные маячки с местами, где были обнаружены порталы. И сейчас все эти маячки соединились тонкой красной полоской. На первый взгляд казалось, что линия хаотично бороздит окраины Лоринии, но это была лишь видимость. «Полагаю, что некто хочет воспроизвести круг крови», — проговорил Верховный Страж. «Но, как можно заметить, он не замкнут. Кто-то хочет сломать печать на вратах бездны». Литьер Раканингем на мгновение замер, устремив цепкий взгляд на карту. «Так просто печать не снять», — задумчиво протянул повелитель. «Значит, юго-восток. Жители должны покинуть свои дома, следить за порталами и за каждым перемещением». «Вы не думаете, что это драконы?» «Нет». Правитель Ларинии коротко мотнул головой. «Не думаю, что это драконы, Кристиан. Им ни к чему соседство с бездной. Я уже говорил об этом Алистеру. Впрочем, мой сын считает так же, как и ты. Винит во всем драконов и требует разорвать перемирие». «Я никогда не считал, что за всем этим стоят драконы». «Хм, я полагал, что ты поддерживаешь Алистера. А кто же стоит за всем, на твой взгляд?» Чужие эмоции ворвались в сознание Кристиана, заставляя на мгновение замереть. Удивление, беспокойство, ее фигурка, замершая напротив зеркала, появилась перед глазами, будто наяву. «У меня нет доказательств», — Верховный Страж ответил спустя мгновение. «Лишь предположение, которое я пока не готов озвучить». Повелитель вскинул сосредоточенный взгляд на Верховного Стража. Но в этот самый момент дверь кабинета распахнулась, пропуская вперед наследного принца. Кристиан склонил голову, приветствуя младшего Раканингема и параллельно пытаясь вновь выстроить связь с Арианой. «Это немыслимо!» Голос Алистера дрожал от гнева, а губы вытянулись в тонкую нить. «Ты уже слышал, отец? А? А, Кристиан уже здесь? И что скажешь по этому поводу?» «Кристиан уже поделился со мной фактами и догадками», — холодно проговорил Литьер Раканингем. «И впредь не врывайся в мой кабинет без разрешения. Что за мальчишество, Алистер?» «А у тебя есть от меня тайны, отец?» Наследный принц подобрался и достойно выдержал взгляд отца. «Скоро я займу этот кабинет и должен быть в курсе». «Не отправляй меня на тот свет раньше времени», — покачал головой Абрахам Раканингем. «Скоро мы все отправимся на тот свет из-за драконов», — сказал Алистер. «Нужны отряды для охраны границ от этих огнедышащих ящериц. Или ты и сейчас утверждаешь, что драконы здесь ни при чем?» «У тебя есть прямые доказательства для объявления войны соседнему государству? Не горячись раньше времени». «Это же просто смешно!» Алистер не собирался сдаваться воле отца. «Гибнет наш народ! Какие еще нужны доказательства?» «Оставь нас, Кристиан», — коротко проговорил повелитель Ларинии, поднимаясь со своего места. «И действуй». «Да, Ваше Величество». Верховный Страж столицы развернулся и направился к двери, вновь ощущая волнение, беспокойство Арианы. И больше всего он сейчас хотел оказаться рядом с ней. Но стоило только Кристиану приблизиться к порталу, как ожил артефакт связи, и его мерный звон отскакивал гулким эхом от каменных стен, напоминая о необходимости возвращаться в департамент. На мгновение Верховный Страж столицы замер. Чужие эмоции стихли, едва ощущались в отголосках воспоминаний. Кристиан не ощущал связи. Впрочем, это было к лучшему. С Арианой ничего не могло случиться. Ее окружают стражи, прислуга, Эйден, в конце концов. Защитные заклинания Кристиан лично обновил пару дней назад. Она в безопасности. Быть может, ее удивил вид свадебного платья, которое она примеряла? Кристиан ясно представил ее в наряде невесты. Красивая, темноглазая, с копной каштановых волос, идет под руку с ним к алтарю, босиком. Определенно, она бы прошлась босиком, сбросив неудобные туфли. И сейчас Кристиану действительно захотелось, чтобы эта свадьба состоялась. Хотелось видеть ее рядом. Своенравную, упрямую, дерзкую, но самоотверженную и решительную. Вот только свадьба будет в очередной раз лишь фальшью. По-другому и быть не может. Артефакт вновь напомнил о себе, возвращая Кристиана в реальность. Стиснув зубы, Верховный Страж столицы все же активировал артефакт. «Тьерра Раншейр», — раздался четкий голос Линды. «Я подготовила вам отчет о вчерашнем дне. Все указала по минутам. Также я выяснила, кто дежурил в подземельях. Рэндалл Харрелл. Он ожидает вас для того, чтобы дать показания. И еще». Линда на мгновение запнулась, отчего у Кристиана появилось нехорошее предчувствие. «Что еще, Линда?» — поторопил верховный страж своего секретаря. «Тьер Ридхард Кейси прибыл в департамент лично». Девушка понизила голос и заговорила быстрее. «И желает встречи с вами. Час назад нашли его пропавшую супругу. Вернее, то, что от нее осталось. И он утверждает, что это явно дело рук не мага или человека». «Этого только еще не хватало. Тьера Витория исчезла около недели назад во время свадебного путешествия, которое проходило к юго-западу от столицы. И мои худшие опасения подтвердились. Первая жертва среди высокородных». «Хорошо, Линда, я возвращаюсь. Отправь Тьера Кейси к Дезмонду. Пусть соберет для меня все материалы дела». Кристиан деактивировал артефакт и шагнул в портал. Один удар сердца, и вот верховный страж столицы уже перешагнул портал департамента, погрузившись в бесконечную суету и гул голосов. Последние новости уже успели облететь департамент, и теперь атмосфера здесь стала куда более напряженной. Младшие стражи с ворохами бумаг в руках беспокойно метались между кабинетами, составляя отчеты. И в глазах бывших выпускников академии читался страх. Страх перед неизвестностью, перед слухами о тварях, перед бездной. Побледневшие стражи среднего звена направлялись в сторону порталов. С сегодняшнего дня и их будут задействовать для охраны границ. Высшие же стражи будут отправлены в место предполагаемого следующего нападения. Кристиан уверенно направился в сторону своего кабинета, провожаемый напряженными взглядами, которые он будто и не замечал, погруженный в свои мысли. «Тьерра Раншейр!» Рэндалл Харрелл, расхаживающий перед столом Линды, как муха, мечущаяся перед фонарем, застыл на месте и низко склонил голову. «Мимо меня никто не мог пройти, я вас уверяю, не первый год на этом месте». На лбу молодого стража выступили капельки пота. Под глазами залегли тени, форма измята и выглядела несвежей. Встреча с начальством для него явно была неожиданной. «Поговорим в кабинете». Кристиан одним жестом распахнул дверь, приглашая стража войти, а затем обратился к секретарю. «Линда, где отчет о посетителях департамента за вчерашний день?» «У вас на столе, Тьерра Раншейр», — последовал короткий ответ. Кристиан вошел в кабинет молча, быстро смахнув карту с приметными отметками о нападениях. Чуть растянул галстук и опустился в свое кресло. Взгляд заскользил по строчкам, аккуратно выведенным рукой Линды. Все фамилии были знакомы. «Тьерра Раншейр, ночью не было посторонних в подвалах». Страж, дежуривший этой ночью, заговорил, замерев напротив двери. И Кристиан бросил в его сторону хмурый взгляд. «Не было посторонних, значит?» Ему не составило труда привести с собой Ариану. «Вы полагаетесь на охранные заклинания? Я так понимаю, личного досмотра помещений вы не проводили?» «Я? Нет, не проводил, но...» «Так значит, вы не можете быть уверены в том, что посторонних в подвалах не было. Иначе каким образом раненая химера сбежала из клетки?» «Тьерра Раншейр, все подвалы были тщательно проверены, и все защитные заклинания были обновлены перед тем, как прибыл его высочество Литьерра Каннингем. Он лично принял отчеты по этой химере, провел осмотр». Страж запнулся. «И химера была на месте. Постойте, вы думаете, что это я? Ее?» «Тьер Харрелл, вас в академии намеренно учили мямлить?» Кристиан поджал губы. Как он и ожидал, в этой беседе не было никакого смысла. «Я думаю, что у вас не хватило бы сил справиться с этой тварью. Впрочем, не хватило бы и смелости даже подойти к ней. Химеру уничтожил я этой ночью. Заметьте, вас на посту я не встретил. И если бы я не отправился на проверку этой ночью, то, боюсь, утром нашли бы лишь ваше тело. так как вы явно пренебрегаете правилами безопасности. Что ж, вы можете быть свободны, Тьер Харрелл». Страж вздрогнул, но молча развернулся и скрылся за дверью. Кристиан тут же откинулся на спинку своего кресла. Освободить Химеру мог практически кто угодно из высших стражей. Вопрос только, кому это могло понадобиться? Охранные заклинания не срабатывают на тех, у кого наивысшая степень допуска. А такие, как Тьер Харрелл, попросту не выполняют свою работу, полагаясь на магию. Но не проверять же весь департамент. Артефакт связи вновь отозвался мелодичным звоном. «Тьер Раншейр», — голос Эйдена раздался в кабинете Верховного Стража. «В окрестностях поместья замечены всплески магии. Точнее...» Кристиан резко поднялся со своего места, предчувствуя неладное, и тут же потянулся к Ариане, пытаясь вновь выстроить связь. «Сработало охранное заклинание. Вы просили оповещать вас об этом». И в этот момент Кристиана накрыла волна чужого страха. Ариана. Он ощущал, как часто бьется ее сердце, как сбилось дыхание. «Найди Ариану! Быстро!»